Глава третья. Молочный комбинат снаружи напоминал какие-то трущобы. Приземистые серые корпуса в подтеках ржавчины на стенах теснились друг к другу за высокой оградой. Присмотревшись к ограде, я заметила кое-где повалившиеся панели, некоторые под наклоном, готовые вот-вот рухнуть. Перехватив мой взгляд, Кравцов стал оправдываться. «Не смотрите так, это не наш забор. Там внутри есть другая ограда, а территория между ними занята стоянкой. Я через месяц или два собирался отремонтировать фасады и ограждения, но все деньги, выделенные на это, ушли на погашение убытков, вызванных отключением электроэнергии и другими авариями». Я промолчала, а он продолжал. «Хотел еще зарплату работникам повысить, но теперь только в следующем году, если больше ничего не случится». Джип «Мерседес» Кравцова подъехал к проходной. Охранник подбежал к машине, заглянул внутрь через приоткрытое окошко, поздоровался, а потом подал сигнал, чтобы открыли шлагбаум. «Что, охрана не знает вашу машину?» — спросила я, удивленная поведением охранника. «Я им сам приказал, чтобы проверяли даже мою машину», — с гордостью сказал Кравцов. «Это круто!» — кивнула я, сделав вывод, что мой клиент — сторонник дешевого популизма. Охранник просто посмотрел в салон, но не посмел спросить, что это за женщина приезжает на предприятие без пропуска. Может, я захватила директора в заложники и еду на предприятие совершить теракт? По рассказам Кравцова, на молочных реках большие запасы аммиака. Химическая атака на близлежащие жилые дома? Получится, что надо. Между тем, джип затормозил у главного входа завода управления комбината по соседству с другим джипом — фордом серебристо-кофейного цвета. «Вот это заводы управления», — начал мне объяснять Кравцов. «Там дальше производственные цеха. Позже мы пройдемся по территории». Слушая его, я бросила взгляд на камеру наблюдения, торчавшую под козырьком входа. Ее объектив медленно поворачивался, обозревая площадку перед зданием, заставленную крутыми иномарками. Глаз резал резкий контраст между машинами престижных марок, сияющими на солнце, словно выставочные модели в автосалоне, и обветшалым фасадом пятиэтажного здания. Кравцов пригласил меня последовать за ним через прозрачные стеклянные двери в сердце его предприятия. Миновав вертушку, мы столкнулись еще с двумя охранниками, дежурившими в вестибюле. Кравцов поздоровался с каждым из них за руку, потом потянул меня к допотопному лифту. Это чудовище с лязганьем вознесло нас на самый верхний этаж. Здесь, в отличие от мрачноватого вестибюля, было светло. Все сверкало недавним евроремонтом, а на подоконнике стояли горшки с комнатными цветами. Дальше по коридору, рядом с приемной, я увидела в большой катке лиану, гигантскую монстеру. В самой же приемной по углам раскинулись пальмы и фикус. Кравцов приветливо поздоровался с секретаршей и завел меня в свой кабинет. Таких кабинетов я видела с десяток, и этот не выделялся ничем выдающимся. Те же мягкие кожаные кресла, диван, стол, симпатичный книжный шкаф. На корешках книг я прочла «Психология», «Основы бизнеса», «Экономика». Кравцов неслышно прошел по мягкому ковролину к окну и поднял жалюзи. Комнату залил яркий солнечный свет. «Что скажете о моем кабинете?» — спросил Кравцов. «Может, тут что-нибудь сделать с точки зрения безопасности? Скажем, навесить стальные двери, установить детекторы движения?» «Не думаю, что это необходимо», — ответила я, подходя к окну. «Дверь крепкая, кажется, из дуба, с надежным замком. В случае чего можно некоторое время выдерживать осаду, пока не подоспеет помощь. Окна пластиковые, и снаружи через них не так-то легко проникнуть». «Про какую осаду вы говорите?» — испуганно спросил Кравцов. «Я это чисто гипотетически», — бросила я, обозревая панораму, открывающуюся из окна. Непонятные строения невдалеке, напротив завода управления, меня заинтересовали. «Что там за трубы и конструкции торчат?» «Это остатки лакокрасочного завода. Там сейчас металлисты дорезают весь чермет, а потом его снесут», — сказал Кравцов с оттенком грусти в голосе. «Неплохой, кстати, заводик был. Я даже хотел его приобрести, но не дали черти». Я не стала уточнять, что за черти, а спросила, хорошо ли охраняет ту территорию. Идеальное место для покушения. Кабинет директора в прямой видимости. Хорошая винтовка с оптическим прицелом, и дело сделано. Словно прочитав мои мысли, Кравцов опустил жалюзи и включил свет. «Зачем вы это сделали?» — спросила я. «Затем, что там ни хрена ничего не охраняется. «Кто угодно может залезть на эти трубы и снести мне голову из снайперской винтовки», — ответил Кравцов раздраженно. «Вы что, стоите на пути у людей, которые способны на это?» — поинтересовалась я, плюхаясь на диван. «Я уже ничего не знаю», — пробормотал он, вдавливая пальцем клавишу громкой связи. «Маша, принесите нам кофе, пожалуйста, и вызовите Филюшкина. Пусть срочно идет ко мне». «Хорошо, Аркадий Никифорович», — донесся из динамика голос секретарши. «Филюшкин — это начальник службы безопасности», — пояснил Кравцов, оборачиваясь ко мне. «Еще раз скажите мне, как вас представить, а то я запамятовал. Консультант из экономического университета, кажется?» «Да», — кивнула я. «По вопросам экономической безопасности и методам конкурентной борьбы». «Запишу на всякий случай», — усмехнулся Кравцов. Минут через пять в кабинет вошла секретарша и принесла поднос с кофейником и чашками. «Где Филюшкин?» — сразу же спросил Кравцов. «Обещал сейчас прийти. Он где-то на территории», — ответила она, разливая кофе. Не выдержав, Кравцов схватился за сотовый, быстро набрал номер и, сдвинув брови, принялся ждать ответа. Когда он заговорил, от его голоса повеяло арктическим морозом. «Илья Климович, это Кравцов. Мы тут вас ждем». Он молча выслушал объяснение подчиненного, затем бросил. «Это хорошо, что ты так печешься о безопасности, но меня здесь человек ждет. Ладно, давай сюда немедленно». Я незаметно усмехнулась этой демонстрации власти. Разлив кофе, секретарша удалилась. Не позже, чем через минуту, в кабинет буквально ворвался низенький подвижный мужичок лихой наружности. Как вихрь он подлетел к Кравцову, поздоровался, обшарил прищуренными карими глазами кабинет, коротко поздоровался со мной, затем подскочил к двери и выглянул в приемную, захлопнул дверь и с веселым недоумением уставился на директора. «А что за человек меня ждет? Где он?» «А меня ты что, за человека уже не считаешь?» — с угрозой спросил Кравцов. «Да что вы, Аркадий Никифорович!» — бурно возразил мужичок, комично изображая ужас. «Вы самый человечный человек из всех человеков, которых я знаю!» Не дожидаясь приглашения, он удобно устроился на кресле и, подавшись вперед, показал, что он весь внимание и готов исполнить любой приказ. Не выдержав молчания Кравцова, он первый подал голос. «Аркадий Никифорович, я жду ваших приказаний!» Кравцов неспешно произнес. «Евгения Максимовна, разрешите представить вам нашего начальника службы безопасности Илью Климовича Филюшкина». В следующее мгновение беспокойные глаза начальника службы безопасности были прикованы к моей скромной персоне. Он с интересом оглядел меня с ног до головы, оценивая, а Кравцов, выдерживая паузу, представил меня. Услышав про консультанта по вопросам экономической безопасности, Филюшкин вторично оглядел меня, и в его взгляде проступила насмешка. «Мы сейчас вместе пройдемся по территории, и вы, Илья Климович, покажете Евгении Максимовне нашу систему безопасности. А в 10 будет общая планерка, где я представлю нашего консультанта руководящему составу комбината», продолжал Кравцов деловым тоном. «И я вас попрошу, чтобы вы передали своим людям, что Евгения Максимовна имеет доступ в любое место на территории предприятия, во все цеха. Повсеместно ей должно оказываться содействие». «Да, да, конечно», — усердно кивал головой Филюшкин с понимающим видом. «Незамедлительно напишу приказ по службе и снабжу нашего уважаемого консультанта пропуском с красной полосой». «Что за красная полоса?» — нахмурился Кравцов. «Ну, это как у меня и у вас на пропусках». Улыбнулся Филюшкин и продемонстрировал свой пропуск. «Помните, месяц назад мы отменили 3 зеленых полосы и ввели одну красную для директоров, начальника службы безопасности, его заместителя и начальников караула. Для остальных руководителей и охраны оставили 2 зеленых». «Илья Климович, не путайте вы меня своими полосами», — раздраженно бросил Кравцов. «Давайте пройдемся по территории». «Перед этим можно перекинуться с вами парой слов наедине?» — спросил Филюшкин, хитро косясь на меня. «Евгения Максимовна, подождите, пожалуйста, нас в приемной», — сказал мне Кравцов, и я послушно вышла. О налитом кофе никто не вспомнил. Секретарша в приемной, набиравшая что-то на компьютере, с любопытством взглянула на меня. На ее лице выразилось желание спросить меня о чем-то, но вместо этого она вновь уткнулась в монитор, и ее пальцы быстро забегали по клавиатуре. Мне показалось, что я перестала для нее существовать. В приемной у стены стояли стулья для посетителей. Я направилась к ним, но тут из кабинета появились улыбающийся Кравцов и Филюшкин. «Маша, если что, мы с Ильей Климовичем на территории», — бросил он секретарше и обратился ко мне. «Пойдемте прогуляемся, Евгения Максимовна». «Пойдемте, пойдемте. Посмотрите, откуда у вас в холодильнике берется молоко», — ухмыльнулся Филюшкин и подмигнул мне. Впечатление от прогулки по территории комбината у меня осталось двоякое. С одной стороны, было заметно, что руководство озабочено развитием предприятия. Кравцов демонстрировал мне новое оборудование, отремонтированные помещения, но все это носило какой-то хаотический характер. Островки цивилизации на фоне всеобщей разрухи. Возможно, мне так казалось потому, что я была далека от всего этого. Проходя по цехам, Кравцов чуть ли не с каждым здоровался за руку. Будь то рабочий или начальник цеха, неважно. Филюшкин, суетившийся вокруг нас, без конца поддакивал и дополнял повествование своего босса. В конце концов, Кравцов рявкнул на него, чтобы не мельтешил перед глазами. В цехе мороженого меня угостили пломбиром, и начальник цеха прочитал лекцию о производственном процессе. Я выслушала, старательно имитируя заинтересованность. Затем я узнала, как делается кефир, ряженка, варенец и другие кисломолочные продукты. Мы побывали в лаборатории. Кравцов показал мне холодильно-компрессорную станцию и резервуары с аммиаком. Вид двух 12-кубовых емкостей, огороженных решеткой, где аммиак находился под давлением 4 килограмма на квадратный сантиметр, наполнил меня благоговейным страхом. Не хотелось и думать, что может устроить опытный террорист, добравшись до них. Потом мы посетили насосную и двинулись в обратный путь. Не зная уже, чем еще ему похвастаться, Кравцов упомянул, что специалисты его предприятия занимаются озеленением территории. Вокруг цехов разбиваются клумбы, высаживаются цветы и декоративные кустарники. Я не дала развить эту тему дальше и спросила, почему у рабочих на робе разноцветные нашивки на рукавах и спине. Кравцов ответил, что это изобретение принадлежит Филюшкину. Пусть он о нем и рассказывает. Начальник службы безопасности расцвел от этих слов. С жаром он начал доказывать мне, что сие гениальное нововведение должно раз и навсегда покончить с нарушениями трудовой дисциплины и воровством. Цвета нашивок обозначали, в каком цехе работает тот или иной работник. Рабочим разрешалось ходить в другие цеха только в сопровождении мастера, а охране было легче отслеживать перемещение людей по комбинату. Обсуждая это, мы подошли к какому-то ангару. За ним виднелась вышка с будкой охраны. Таких вышек я видела уже 6 штук. Две из них были недавно возведены, что явственно просматривалось по свежей краске, покрывающей конструкции. «Здесь у нас пункт промывки и дезинфекции молочных цистерн», — указал Кравцов на ангар. «Строительство закончили в прошлом месяце». Я вежливо выслушала его и спросила. «А как часто охрана патрулирует территорию?» «Каждые 2 часа», — ответил за него Филюшкин. «Иногда мы смещаем время обходов, выборочно проверяем цеха». «Обычному человеку не так-то легко проникнуть сюда и совершить свое черное дело. Но для профессионала подобная задача что-то вроде утренней пробежки», — подумала я. Кравцов, глянув на часы, сообщил, что скоро планерка и нам следует вернуться в управление. Когда мы входили в здание завода управления, на стоянку зарулил черный БМВ. Из него были знакомы мне по тиру Егор, тот самый, что страстно желал обучить меня стрельбе. Как и в прошлый раз, он был в засаленных растянутых джинсах, джинсовой рубашке, обтягивающей брюшко, каких-то сандалиях, на волосатом запястье поблескивали золотые часы. Неосознанным движением, расчесав сальные волосы пятерней, он улыбнулся нам во всю небритую морду и поспешил к нам, смешно семеня в развалку. Поздоровавшись со всеми по очереди за руку, он, наконец, узнал меня, хитро прищурился, но не подал виду. «Знакомьтесь, Евгения Максимовна, это мой заместитель Егор Андреевич Аверин, так сказать, правая рука и идейный последователь», — весело отрекомендовал мне Егора Филюшкин. «Советую чаще мыть свою правую руку», — недовольно проворчал Кравцов и, отвернувшись, дернул ручку входной двери на себя. Мы последовали за ним. «Егор, ты меня уже достал. Заведи себе новую жену, если сам не в состоянии следить за собой», — шепотом пожурил заместителя за моей спиной Филюшкин. «Да я что, на жопе сижу целый день в разъездах», — буркнул в ответ Егор. В зале совещаний к нашему приходу было целое столпотворение. Уже немного знакомые по прогулке, начальники цехов и другие руководители подразделений шумно обсуждали друг с другом насущные проблемы предприятия. Когда Кравцов прошел по залу и занял место во главе стола, все разговоры утихли. Комната наполнилась звуками отодвигаемых стульев. скрипом мебели под рассаживающимися и шелестом бумажек, подготовленных к планерке. Я, опередив главного механика, уселась справа от Кравцова. «Тут чей-то блокнот и ручка», — объявила я. «Это мое», — обиженно бросил механик, взял блокнот и демонстративно сел в кресло у стены, надувшись как индюк. «Александр Николаевич, что вы примостились там, как сирота казанская? Давайте к столу!» — обратился Кравцов к механику. «Я тут посижу, мне удобно», — капризно ответил он. Глаза Кравцова засверкали молнии. Он бухнул кулаком по столу. «Удобно, неудобно! Нечего тут ломаться, как девчонка! Быстро к столу!» Очевидно, решив не перегибать палку, механик придвинул свое кресло к столу. Остальные подвинулись, пропуская его. Обозрев собравшихся, Кравцов объявил повестку планерки. Повышение качества мороженого, снижение потерь сырья, а также улучшение снабжения предприятия материалами, необходимыми для производства и для ремонта оборудования. После этого он представил меня, сказав, что я его доверенное лицо на предприятии, и велел выполнять все мои приказы. Два десятка глаз, будто буравчики, впились в меня, изучая. Выражение на лице главного механика я истолковала, как «видали мы таких важных птиц». Дальше пошло обсуждение производственных процессов. Начальница производства кисломолочных продуктов и мороженого, фигуристая тетка стервозного вида лет около 40 с короткой стрижкой осветленных волос, отчитывалась перед Кравцовым за большие потери сырья. «Аркадий Никифорович, вы же понимаете, в каком состоянии оборудование? Большинство аппаратов 60-х годов», — жаром говорила она зычным голосом. «Часто приходится сливать испорченный продукт прямо в канализацию». «Когда я все пойму, вы окажетесь за дверью», — предупредил ее Кравцов. «Я хочу, чтобы вы вместе с главным технологом разобрались, почему в прошлую пятницу осело 2 тонны пломбира. Второе — сократите расход пленки. Вы что, ее едите?» Начальница производства послушно кивала и делала записи в своем толстом ежедневнике. Я тоже сделала в своем блокноте пометки. «Про недостачу масла мы поговорим потом отдельно», — недобро взглянул Кравцов на руководителя коммерческой службы. Завскладом толстяк с блестящим, будто намазанным маслом красным лицом при этих словах зябко поежился. «Где лакоткань для автоматов, оплаченная месяц назад?» — обрушился генеральный директор на начальника снабжения. «Мы скоро привезем», — произнес сонный крупный мужчина с выпученными глазами. «Скоро? Уже было на прошлой планерке», — напомнил ему Кравцов. В зал председания заглянула обеспокоенная секретарша. «Извините, Аркадий Никифорович, из цеха мороженого позвонили и сообщили о несчастном случае. Кому-то руку в конвейер затянуло». «Так», — зловеще протянул Кравцов. «Как вы, мать вашу, работаете?» «Нина Васильевна, идите в цех, разбирайтесь!» Начальница цеха мороженого сорвалась с места, как ошпаренная. Окончание планерки из-за несчастного случая получилось скомканным. Кравцов расходился все больше и больше. Он никому не давал ставить слово, чуть что грозил увольнением. «Евгения Максимовна, я сейчас цех мороженого, вы со мной. Может быть, это очередная провокация», — сказал мне Кравцов, распустив сгретых руководителей во свояси. Конец 3 главы.